застряла. Впереди застряла машина, в которой ехала Бетси, а сзади машина с четырьмя другими девицами. Дарин выглядела умопомрачительно. Она была в белом декольтированном платье в обтяжку, столь сильно перетянутом в талии, что все выше талии и все ниже буквально выпирало наружу, а ее кожа под тонким слоем пудры отливала бронзовым загаром. Надушилась она так, что от нее пахло, как из парфюмерного магазина. Я была в черном чесучевом платье, смахивающем на панцирь, хотя и обошедшемся мне в $40, немалая доля из общей суммы стипендии, полученной мной одновременно с известием о том, что я попала в число счастливец на стажировку в Нью-Йорк. Платье было настолько нелепо скроено, что я не могла надевать под него лифчик, но это не имело особого значения, потому что я была кожа до кости и притом совершенно безгрудая. А вдобавок ко всему, мне нравилось чувствовать себя почти обнаженной жаркими летними вечерами. Пребывание в большом городе подпортило мой загар. Я стала желтой, как китаянка. В иной ситуации я занервничала бы из-за платья и дурацкого цвета кожи, но присутствие Дарин заставляло меня забывать о тревогах. Я чувствовала себя циничной, мудрой и всезнающей. Когда мужчина в синей джинсовой рубахе и синих джинсах, обутый в кожаные ковбойские сапоги на высоком каблуке, высмотрел нас в машине и двинулся нам навстречу из-под навеса уличного кафе. И у меня, конечно же, не возникло ни малейших иллюзий. Я прекрасно поняла, что он начал охоту на Дарин. Мужчина проложил себе дорогу среди застрявших машин и с любезным видом склонился к открытому окошку нашей. «А что, позвольте узнать, делают две очаровательные молодые особы таким чудесным вечером? И куда это они едут? Без кавалеров? Одни-одинешеньки?» У него была широкая улыбка, как на рекламе зубной пасты. «Мы едем на вечеринку», — выскочила с ответом я, потому что Дарин внезапно онемела, как часовой на посту, и лишь томно обмахивалась сумочкой, будто веером. «Какая тащища! А почему бы вам не пропустить со мной стаканчик-другой прямо в этом баре? Да и друзья тут у меня тоже найдутся». Он кивнул в сторону нескольких крайне неряшливо одетых молодых людей, стоявших и сидевших под навесом. Они внимательно наблюдали за его приставаниями и, встретившись с ним взглядом, громко захохотали. Этот смех должен был насторожить меня. Это был смех грубый и циничный. Но тут на светофоре зажегся зеленый свет, и я поняла, что если я промолчу, то через пару секунд начну упрекать себя в том, будто упустила еще один шанс повидать в Нью-Йорке хоть что-нибудь, кроме того, что с такой заботливостью приуготовила нам редакция журнала. «Как насчет этого, Дарин?» — спросила я. «Как насчет этого, Дарин?» — передразнил мужчина, улыбаясь своей белозубой улыбкой. Я не могу припомнить, как он выглядел в те мгновения, когда не улыбался. Мне кажется, он только и делал, что улыбался всю дорогу. Должно быть, он таким родился, с улыбкой на устах. Что ж, ладно.